Я повернул голову к Мэри, спавшей справа от меня, с улыбкой на губах. Она всегда ложится справа, и когда все хорошо и все так, как надо, она кладет мне голову на правое плечо, оставляя мою левую руку, свободной для ласк. Несколько дней назад я порезал указательный палец с кривым ножом для бананов, и на кончике пальца был теперь жесткий рубец, поэтому я стал обводить средним пальцем милый изгиб шеи от уха к плечу, тихо-тихо, чтобы не испугать мою любимую, но достаточно твердо, чтобы ей не было щекотно. Она, как всегда, вздохнула сладко и глубоко, точно медленно расстаться с приятной истомой. Некоторые люди просыпаются неохотно. Про Мэри этого сказать нельзя. Она встречает день в надежде, что он будет хорошим. Зная это, я стараюсь приготовить ей какой-нибудь маленький сюрприз, чтобы она не обманулась в своих ожиданиях. И я всегда держу что-нибудь про запас на этот случай, какую-нибудь приятную новость, вроде той, которую я сейчас собирался ей преподнести. Она открыла глаза, совсем еще сонные. «Уже пора?» — спросила она и повернулась к окну, посмотреть, близок ли день. Над письменным столиком висит картина. Деревья и озеро, и в воде у берега стоит корова. Мне с кровати уж нетрудно было различить хвост коровы, а это был признак, что день наступил. «У меня для тебя есть радостное известие, белка-попрыгунья, болтун. Я разве тебе когда-нибудь лгал? Кто тебя знает? Ты уже совсем проснулась? Ты можешь воспринять радостные известия? Нет? Тогда подожду говорить». Она пригнула голову к левому плечу, так что нежную шею перерезала глубокая складка. «Опять твои шуточки? Наверное, скажешь, что решил залить газон асфальтом? Ничего подобного. Или заняться разведением сверчков? Вовсе нет. Однако ты все помнишь. Значит, все-таки шутка? Нет? Но это так замечательно и невероятно, что тебе придется сделать усилий, чтобы поверить». Ее глаза смотрели пытливо и ясно, углы губ подрагивали. Вот-вот рассмеется. «Ну, говори». «Известен тебе джентльмен итальянского происхождения по фамилии Марулло. Да ну тебя! Опять дурачишься. Не торопись с выводами. Так вот, означенный Марулло на время выбыл из нашего города. Куда? Он не сказал. А когда вернется? Погоди, не сбивай. Это он тоже не сказал. Но зато он сказал и даже настаивал, когда я попробовал спорить, чтобы мы взяли его машину и куда-нибудь поехали на праздники. Ты меня разыгрываешь. Ты считаешь меня способным на такую недобрую шутку? Но с чего это он? Не могу сказать. Но могу заверить тебя, начиная от честного бойскаутского и кончая священной папской присягой, что роскошный понтяк с полным баком чистейшего бензина готов к услугам вашей светлости». «Но куда же мы поедем?» «Куда моя козявка пожелает. У тебя есть сегодняшний, завтрашний, послезавтрашний день на решение этого вопроса». «Ведь понедельник, 4 июля, значит, целых 2 дня праздника?» «Совершенно точно». «А это не слишком дорого? Мотель и другие расходы? Дорого или нет, а мы себе это позволим. У меня есть секретные фонды». «Знаю я твои фонды, дурачок. Но как же он решился дать нам машину? Я себе просто представить не могу». «Я тоже представить не могу, но тем не менее он ее дал». «А помнишь, он принес детям конфеты на Пасху? Может быть, это старческое слабоумие? Интересно, что ему от нас нужно?» «Фи, что за недостойное предположение! Может быть, им просто хочет, чтобы мы его любили? Мне нужно успеть сделать 1000 вещей. Я в этом не сомневаюсь. Я уже видел, как ее мысль бульдозером взрезает пласты неожиданно открывшихся перспектив. Для меня ее внимание было явно и безвозвратно потеряно. Что ж, тем лучше. За завтраком, прежде чем я дошел до второй чашки кофе, она успела перебрать и отвергнуть половину увеселительных маршрутов Восточной Америки. Бедная моя девочка, для нее последние годы были не слишком богаты развлечениями. Я сказал: «Хлоя, прошу твоего внимания. Хоть и знаю, что добиться его будет сейчас нелегко. Мне предлагают одно очень выгодное помещение капитала. Я хочу взять еще часть твоих денег. В этот раз вышло удачно». «А мистер Бейкер знает про это?» «Он и предложил мне». «Тогда бери. Подписывай чек, насколько нужно. Ты даже не хочешь знать, сколько нужно? А зачем? И тебя не интересуют подробности? Сроки, проценты, ориентировочный размер дивиденды и тому подобное. Я в этом все равно ничего не пойму». «Поймешь, если захочешь. А я и не хочу понимать. Не мудрено, что таких, как ты, называют демонами Уолл-стрит. Это холодный, острый, беспощадный деловой ум просто внушает страх». «Мы поедем путешествовать», — сказала она. «Мы поедем путешествовать на целых 2 дня». «Ну как, черт возьми, не любить ее, как ее не боготворить?» «Кто она, Мэри, какая она?» — напевал я, собирая пустые молочные бутылки, чтобы захватить с собой в лавку. Мне хотелось повидать Джоя, просто как-то соприкоснуться с ним, но, должно быть, я на 1 минуту опоздал, или он на 1 минуту поторопился. Поворачивая на главную улицу, я увидел, как он входит в кафе. Я туда тоже вошел и уселся на соседний с ним табурет у стойки. «Из-за вас я пристрастился, Джой. Привет, мистер Хоули. Кофе очень вкусный». Я поздоровался со своей бывшей одноклассницей. «Доброе утро, Анни. Ты становишься нашим завсегдатаем, Эд. Вроде того, 1 чашку черного. Чернее быть не может. Черного, как отчаяние. Что-что? Я говорю, черного. Если ты углядишь в этой чашке хоть малейший просвет, я налью тебе другую. Как дела, Морф? Так же, если не хуже. Хотите, поменяемся местами?» «Охотно поменялся, особенно сейчас, накануне 2-дневного праздника. Не думайте, что только вам трудно. Людям ведь и продукты приходится запасать». «Да, пожалуй, об этом я не подумал. Всякую снеть, которую можно взять в дорогу. Копчености, маринады и уж, конечно, пастилу. А у вас, значит, горячие денечки. И не говорите. Накануне 4 июля, да еще когда погода так хороша, а в довершении всего сам Господь Всемогущий, тоже, изволите ли видеть, почувствовал потребность отдохнуть на свежем воздухе. Вы о мистере Бейкере? Не о Джеймсе же Блейне. Американский государственный деятель 19 века. Мне, кстати, нужно повидать его, очень нужно». «Ну что ж, попробуйте его поймать, но предупреждаю, что это не так просто. Он скачет, как монета в бубне цыганки. Может, доставить вам сандвич на ваш боевой пост, Джой?» «Ну что ж, за кофе сегодня плачу я», — сказал я. «Ладно». Мы вместе перешли улицу и свернули в переулок. «Вы что-то вроде не в духе, Джой. Даже очень не в духе. Надоело мне считать чужие деньги. У меня на праздник назначено любовное свидание, а я буду так измочален, что хоть не являйся». Он всунул в замок обертку от жевательной резинки, вошел, махнув мне рукой на прощание, и затворил за собой дверь. Но я тотчас же толкнул ее, и она снова отворилась. «Джой, так сегодня-то вам нужны сандвичи?» «Нет, спасибо», — послышалось из пахнущей мастикой темноты. «Вот в пятницу, пожалуй, а в субботу наверняка». «Разве у вас не будет обеденного перерыва?» «Я вам уже говорил, перерыв бывает в банке, но не у Морфи. Но все равно заходите, когда сможете». «Спасибо, мистер Хоули, спасибо». В это утро мне нечего было сказать моим войскам. Я только поздоровался с ними, со всеми стоящими на полках, и тут же скомандовал: «Вольно!» За несколько минут до 9 при фартуке и метле я уже подметал тротуар перед входом. Мистер Бейкер до того пунктуален, что, кажется, слышно, как он тикает. А уж в том, что внутри у него часовой механизм, я и не сомневаюсь. 8:56, 8:57, вот он появился со стороны Вязовой, 88 переходит улицу, 89 подошел к стеклянной двери, но тут я с метлой наперевес загородил ему дорогу. «Мистер Бейкер, мне надо поговорить с вами». «Доброе утро, Итан. Минутку подождать можете? Идемте со мной». Я вошел. И все было точно так, как рассказывал Джой. Настоящий церковный обряд. Когда стрелка часов коснулась цифры 9, весь персонал банка уж стоял на вытяжку перед сейфом. В массивной стальной двери что-то щелкнуло и загудело. Потом Джой набрал на диске мистическую комбинацию цифр и повернул ручку. Святая святых с торжественной медлительностью раскрылась, и мистер Бейкер принял молчаливый салют денежных мешков. Я стоял за оградой, точно причастник, смиренно ожидающий приобщения святых тайн. Мистер Бейкер повернулся ко мне. «Ну-с, Итан, чем могу быть полезен?» Я ответил вполголоса: «Я хотел бы поговорить с вами без свидетелей, а мне никак нельзя оставить лавку». «А что, дело срочное?» «Боюсь, что да». «Вам давно пора иметь в лавке помощника. Это я и сам знаю. Если мне удастся выбрать время, я к вам зайду. А Тейлори ничего не узнали?» «Пока нет, но я кое-где забросил удочки. Постараюсь зайти к вам». «Спасибо, сэр». Я не сомневался, что он придет. И действительно, не прошло и часа, как он явился и терпеливо стал ждать, когда я отпущу покупателей. «Ну-с, Итан, в чем дело?» «Мистер Бейкер, для врача, адвоката, священника существует профессиональная тайна, а как для банкира?» Он улыбнулся. «Слыхали вы когда-нибудь, чтобы банкир обсуждал с посторонними дела своих клиентов? Нет? Ну, попробуйте спросить, увидите. А кроме всего прочего, я же ваш друг, Этан. Знаю я, правда, что-то не в себе, но мне так давно уж не представлялся верный шанс». «Шанс? Я вам выложу все на чистоту, мистер Бейкер. У Марулло неприятности». Он придвинулся ко мне ближе. «Неприятности? Какие неприятности?» «Я сам точно не знаю, сэр, но мне кажется, речь идет о нелегальном въезде». «Откуда вы знаете?» Он мне сам сказал, во всяком случае дал понять. «Ну, вы же знаете Марулло?» «Я почти видел, как заработал его мозг, лихорадочно подхватывая обрывки фактов и связывая их вместе. Дальше, — сказал он, — если так, то это высылка. Боюсь, что да. Он ко мне очень хорошо относился, мистер Бейкер. Я не хочу ничего делать во вред ему». «Но нужно и о себе подумать, Итан. Что он предлагает?» «Да, собственно, это даже не предложение. Это то, что мне удалось выудить из кучи бессвязных, сказанных волнений фраз. Но, по-видимому, если бы я мог дать 5000 наличными, лавка была бы моя». «Так он что, думает исчезнуть, или вы точно не знаете?» «Точно я ничего не знаю». «Значит, не рискуете, что вас обвинят в пособничестве? Вы говорите, конкретно он вам ничего не предлагал?» «Нет, сэр». «А откуда же вы взяли цифру 5000? «Это нетрудно, сэр, такова стоимость всего имущества». «Но, может быть, он пошел бы на меньшую сумму?» «Может быть». Мистер Бейкер оглядел всю лавку быстрым оценивающим взглядом. Если вы не ошиблись в своих догадках, ваше положение очень выгодно. Я как-то не умею делать такие дела. Вы же знаете, я не сторонник обходных маневров. Может быть, мне поговорить с ним? Его сейчас нет в городе. А когда он вернется? Не знаю, сэр. Но не забудьте, у меня ведь нет никакой уверенности. Просто мне показалось, что если бы у меня были наличные деньги, он пошел бы на это. Он ко мне хорошо относится. Вот почему. Знаю. Но мне бы не хотелось злоупотреблять этим. Он, конечно, может сторговаться с кем-нибудь другим. Ему и 10 000 могут дать. Тогда, быть может, я напрасно надеюсь. А вы не спешите отступать. Вам нужно в первую очередь думать о себе, во вторую очередь, ведь это деньги Мэри, предположим. Так что же вы хотите? У меня была такая мысль. Может быть, вы подготовите документ, только не проставите число и сумму, а деньги я, пожалуй, возьму в пятницу. Почему в пятницу? Тоже только догадка с моей стороны. Но он что-то такое говорил насчет того, что на праздники все разъезжаются из города. Вот я и думаю, может, он тогда зайдет. Он у вас денег не держит? Теперь нет. Недавно он оголил свой счет. Он сказал, что хочет купить какие-то акции. Я этому не придал значения, потому что это бывало и раньше, и всякий раз он потом вкладывал больше, чем вынул. Он посмотрел прямо в глаза ярко размалеванной красотки на холодильнике, но оставил ее зовущую улыбку без ответа. «Вы отдаете себе отчет, что можете крепко погореть на этом деле?» «Как это?» «Во-первых, у него может найтись еще 10 покупателей, а во-вторых, лавка может быть заложена-перезаложена. Никаких гарантий на этот счет нет». «А если попробовать узнать в окружном управлении?» Вы меня простите, мистер Беккер, что я отнимаю у вас время, но я знаю ваше доброе отношение к моей семье и бессовестно пользуюсь им. И потом, в таких вещах мне ведь просто не с кем больше посоветоваться. Я постараюсь узнать насчет закладных через Тома Уотсона. Черт возьми, Итан, очень все это не ко времени. Я сам хочу завтра уехать отдохнуть до вторника. А если Марулы в самом деле жулик, вы можете крепко влипнуть. Так может, мне сразу отступиться и не путаться в это дело? Но если б вы знали, мистер Беккер, как мне надоело стоять за прилавком. Я вам не давал совет отступаться. Я только предупреждал вас о возможном риске. Мэри была бы так счастлива, если бы я стал владельцем лавки. Но вы, пожалуй, правы. Нельзя рисковать ее деньгами. Я думаю, самое правильное будет обратиться к федеральным властям. Тогда вы утеряете все выгоды своего положения. Почему? Если его приговорят к высылке, он получит право произвести ликвидацию через специального агента. А цена за лавку может быть назначена такая, что вы не в состоянии будете уплатить. Ведь вы же не знаете наверняка, что он думает смыться. А раз не знаете, то о чем вы будете говорить федеральным властям? Вы даже не знаете, попал ли он в списки. Это верно. Вы, в сущности, ничего решить на нем не знаете. Все, что вы мне говорили, всего лишь смутные подозрения, ведь так, так... И лучше вы их оставьте в стороне. А это не будет выглядеть странно. Крупная сумма наличным без указания назначения. А вы поставьте на чеки что-нибудь вроде «Для финансирования бакалейной торговли мистера Марулло». Это в случае чего послужит оправдательным документом. А если вообще ничего не выйдет? Вы положите деньги обратно в банк, вот и все. Так вы думаете, мне не нужно бояться риска? Риск во всем, Итан. Носить при себе такую большую сумму наличными уже риск. Я буду осторожен. В общем, жаль, что я должен уехать на эти дни. Мои расчеты времени совершенно верны. Пока мы разговаривали, в лавку не заходил ни один покупатель, но под конец сразу явилось 6, 3 женщины, старик и двое мальчуганов. Мистер Бейкер наклонился ко мне и шепотом сказал: «Я приготовлю всю сумму сотенными купюрами и замечу номера. Тогда, если его поймают, вы сможете получить их обратно». Он солидно кивнул женщинам, сказал старику: «Добрый день, Джордж!» и на ходу взъерошил чубы мальчуганам: «Мистер Бейкер, очень умный человек».